Улыбка без моего желания налезла на мое лицо. Наконец-то я смог отвоевать у родителей относительную свободу передвижений, а не наведываться раз в месяц по настоятельному официально-письменному приглашению от Жуки Вельзевула в то или иное место. Все же отец просто слишком заботлив, пусть и не уделяет мне сколь-либо значимого количества своего личного времени. Отношения у нас с ним не то чтобы идеальные, но, не мне жаловаться, он постоянно пропадает в гостях, на приемах, проверках и прочих мероприятиях, где ему приходится присутствовать целыми днями, иногда даже с ночевкой, неделями. Все же у долгоживущих демонов имеется свой, неповторимый среди смертных людей, темп ведения дел. И все-таки кое-какая несправедливость имеет место быть. Мне пришлось долго зарабатывать себе право на самостоятельность и признание себя, фактически, взрослым. Чистокровные демоны, даже из влиятельных столпов, не рождаются сразу официально высшими. Для этого необходимо сдать экзамен. Этикет, адское естество, знание традиций, танцы, экономика и правовая база демонов и наших соседей по преисподней, падших ангелов, да и куча других предметов, которыми меня в том числе пичкали. И только тогда я смогу получить официальную возможность рекрутировать свои фигуры. В чем, собственно, несправедливость? А в том, что уже спустя жалкие десяток лет, под непрекращающимся влиянием политики новых владык, к этому вопросу станут относиться гораздо проще. А уж некоторым избранным вообще повезет. Риас Гримари, Сону Ситри, Сигвайру Агарис и целый ряд других молодых демонов практически выпрут на поверхность ради ознакомления с современной жизнью людей, чтобы взвалить на плечи нового поколения долг по освежению быта и моды демонов. Да и наборы фигур зла всучит еще чуть ли не в младенчестве. «Молодой господин», — раздался у меня голос из-за спины, в момент как я переодеваюсь в домашнее из спортивной формы, в которой проходило испытание. Тон, которым это было сказано, полный медового желания с придыханием и легкой хрипотцой, и кто ее только такому научил? Или это природный талант? Через мгновение на мои плечи легли руки Марион, а спина заимела возможность почувствовать упругую мягкость ее передних округлостей. Ладони скользнули по моей груди, помогли расстегнуть верхнюю застежку, коснулись кожи и медленно зашли под полы гимнастерки, разводя их в стороны. Стоит ли упоминать, что на плечах они задержались непозволительно долго как для простой помощи в снятии верхней одежды. Впрочем, я, опять же, не жалуюсь. Эта забота приятна и весьма возбуждает. Аромат ее новых духов, сомневаюсь, что в нем есть афродизиак. Эта девушка, резко активизировавшаяся в своих нескромных попытках привлечь мое внимание после моей первой поездки к одному из владык, не станет играть грязно. Да, с точки зрения моих старших братьев и отца, я каким-то странным образом незаметно вошел в поле интересов личности из лиги гораздо выше моего текущего положения. О самом Аджуке расскажу потом, потому как сейчас руки служанки таки сняли с меня гимнастерку и споро сложили ее в корзину, лишь затем, чтобы тут же вернуться к моему телу и начать расстегивать застежку на штанах. В остальных случаях это не было бы ничем странным, но здесь и сейчас присутствовал явный эротизм движений. Да она же даже прошлась своим поглаживанием по моему паху с реагирующим соответствующей ситуации важным мужским органом. Что-то тут не так, развернуться. А во, а она настроена серьезно. И не боится ведь нарушить дресс-код. Впрочем, это может быть согласовано и одобрено у более высоких инстанций. Я, как порядочный 15-летний демон, не должен знать таких вещей, но на девушке сейчас надет костюм горничной из секс-шопа, или что-то похожее, сделанное на заказ. Мини-корсет, внушительной глубины декольте, где нужна обтягивающая и подчеркивающая формы ткань, и непозволительно короткая юбка с белым передником, достигающая середины соблазнительных бедер в чулках с едва виднеющимися подвязками. Встретившись с Марион взглядом, я тут же понял, что от нее не скрылось мое легкое восхищение и довольство осмотром. Миловидное личико с олеющими щечками оказалось тут же скромно опущено, но довольная происходящим улыбка сдала свою хозяйку с головой. «Прикажете набрать для вас ванну, я позову других слуг, и мы вместе поможем вам помыться, и даже сбросить скопившееся напряжение после боевого испытания. Кого вы хотите увидеть вместе со мной? Берент, Маю, быть может, Шуйран?» Эти ее однозначные двусмысленности. Раньше она работала гораздо более тонкими намеками. да и не подбивала на групповой секс. Зачем? Кажется, мой встречный вопрос застал ее врасплох. Видимо, она поняла его по-своему. Она помялась, но все же начала говорить. «Молодой господин, вы ведь проходили на уроках биологии тему о межполовом кайт. Да, я знаю о сексе. Перебиваю я ее», из-за чего она даже заметно расслабилась от отсутствия необходимости объяснять мне с нуля о его целях, видах и функциях, о демонических традициях, истории развития сексуальной культуры, а также об его культурных и физиологических особенностях у различных человеческих и мифических рас и народностей. Рискну предположить, что знаю не меньше тебя, или даже больше нас богатая библиотека. Я спрашиваю о другом. Зачем ты это делаешь? По мере моего монолога ее глаза все больше расширялись от недоумения, но при моем повторном вопросе она быстро взяла себя в руки и даже слегка отстранилась ради ответа. «Ваша уважаемая первая мать слегка беспокоится об увеличении ваших тренировок в последнее время, боится, что вы перегорите. Она настоятельно порекомендовала мне сделать так, чтобы вы обратили свое внимание на другие аспекты бытия демоном-аристократом и мужчиной. Ну да, было что-то такое. Моя первая мама забеспокоилась, что я слишком рано сравняюсь силой с ее драгоценным первым сыном, моим старшим братом, или даже превзойду его. Впрочем, нельзя отбросить варианты с опекой, вряд ли она действительно желает мне зла. Но есть и другая причина. Вывела меня из размышлений девушка. Вы прошли испытание вашего отца, молодой господин. Мы с тобой уже говорили неделю назад на тему становления моей фигурой, Марион. Это неприемлемый для меня вариант. Понимаю, спокойно, но со слегка помрачневшим лицом сказала служанка. Тем не менее, тут девушка резко вскинула вверх лицо, видимо, решившись на откровенность. Нет, мы хотим идти следом за вами, молодой господин. Не по указке ваших уважаемых матерей, и не из-за приказа господина Руваля. Уже сейчас видно, что вы когда-нибудь достигнете немалых высот. Интересно, и довольно прямолинейно. Вряд ли она могла проболтаться про Руваля по его же указке. Взгляд в перспективы и варианты прошлого, ХМ. Удивительно, но Марион, искренно. Старший брат не знает и не будет знать об этом разговоре. Мы, я, Бюрент, Шуйран, Харуми, Майя, Алексис. Вы, наверное, не в курсе, но мы все и наши родные семьи живы сейчас косвенно благодаря именно вам, молодой господин. Дом Феникс воскресил или спас нас от проблем потому, что вам однажды понадобится свой личный штат прислуги, когда вы обретете самостоятельность. Тем более, если вы надумаете переехать в свое собственное имение. На этих словах Марион придвинулась поближе ко мне, и несвойственно для себя обычной сжала мои ладони в своих кулачках. Прошу вас, господин, я знаю, что прошу многого, но, пожалуйста, не отказывайтесь от нас, если и не в качестве фигур, то оставьте нас рядом с собой хотя бы в виде доверенных лиц и прислуги. И еще, Марион не смела, в любой момент ожидая того, что я ее оттолкну, придвинулась еще ближе и продолжила, уже почти что шепотом. Сегодня я должна была ради себя и ради тех, кого представляю, лишь более явно прощупать почву, но, за это время я узнала вас достаточно хорошо для того, чтобы понять, что к вам нужен прямой подход. Вы добры к нам, сильны, оправданно уверены в себе и красивы. Я хочу вас, мой господин, и не только я. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Ее руки уже у меня на шее, горячее дыхание на моем лице, прислоненная ко мне грудь чувственно вздымается, пытаясь всеми силами выбраться из тесного плена одежды. Сама девушка дрожит, возможно, от предвкушения, возможно, от боязни. Я буквально парами своей кожи, к которой она прикасается, чувствую ее волнение. Все верно, ведь как я видел во снах, Марион, не какая-нибудь профессиональная искусительница. Максимум, девушка взяла пару теоретических уроков у своих старших, более опытных в этом плане коллег. Сам не замечаю, как мои руки оказываются у нее на талии, а затем и на аппетитных ягодицах. Пальцы независимо от моей воли сжимаются на упругой такой желанной мякоти, заставив Мари судорожно вздохнуть. Она наклоняет голову и практически соприкасается лицом с моей шеей, пряча его. Разве она всегда была такой невысокой? Мой рост ведь пока ниже, чем у взрослых демонов-мужчин, хотя и сама девушка на самом деле не то чтобы образец рослости. Просто я вырос при ней и привык, что она возвышается надо мной, и сам не заметил, как стал одной с ней высоты. Одна моя ладонь уже осознанно ползет вверх, по позвоночнику обманчиво хрупкой и нежной девичьей спины. Мари делает глубокий вдох, и я знаю, что она сейчас ощущает. Тяжелый и наверняка неприятный запах моего пота с испытания. Однако девушка и не думает отстраняться, наоборот, она подняла голову, глаза ее загадочно сверкнули, закушенная губа покраснела, румянец стал даже гуще. Она как-то судорожно, и оттого очень искренне дернулась вперед и вцепилась мне в губы своими. «Поцелуй, у меня его не было, считай, 17 лет, еще с прошлой жизни. Ах, вах, не могу больше сдерживаться, возьмите меня, господин». Довольно громко произнесла разгоряченная девушка после минуты стонов и борьбы языков, одной рукой уже пытаясь сорвать с себя наверняка мешающий ей корсет, а пальчиками другой требовательно впившись мне в шевелюру на затылке. «Прости меня, Рез, Райзер». Поправил я свою сегодняшнюю партнершу и приказал, когда мы наедине, обращайся ко мне по имени. Хватаю девушку под ее нижние округлости и поднимаю в воздух, заставив слегка вскрикнуть от неожиданности и обвить меня ее стройными ножками. Пара быстрых больших шагов, и мы уже у моей кровати. Вопрос о том, будет ли нам на ней комфортно, даже не стоит. На этом траходроме поместится еще десяток таких же девушек, как Мари, и никто из них не будет стеснен или как-либо задет ведущейся активной акробатикой. Матрас шикарно поглощает импульсы, и будто бы именно для удобства занятия этим самым, тут полно объемных подушек, а еще имеется твердая спинка с такими, оказывается, удобными краями, что своей округлостью в поперечном сечении похожи на поручни. Не обращал ранее внимания, разошедшаяся горничная, видимо, вспомнив наставление, хотела было повернуть меня спиной к кровати и принять инициативу на себя, но, естественно, я ей этого не дал, уже слабо себя контролируя. На кровать оказалась брошена именно она, а я эффектно опустился на нее следом, на своих огненных крыльях. Не став заморачиваться с ее одеждой, разрываю платье, под которым оказался черный кружевной комплект. С новой силой ударивший в ноздри аромат женского тела, ее восхищенное выражение на милом личике, и неуверенно прикрытые руками грудь с пахом, все это разбудило во мне спящего зверя. В штанах стало не просто тесно, как до этого, эрекция начала отдавать слегка болезненным напряжением. Давно я не был таким, молодым и полным сил. С непреклонной силой, но без лишней грубости, убираю ее руки вверх, прижимаю их к постели своими, сцепив наши пальцы в замке. Убираю ее лиф вниз зубами, открывая просто шикарнейший вид на нежные девичьи холмы удовольствия, и понимаю, что просто не могу удержаться и не попробовать задорно торчащие вишенки с их ореолами. Мари стонет громче и ерзает подо мной ногами. В определенный момент мне удается удобно разместить свое колено между ее ножек и, ох, да там же уже целый водопад. Если у меня до этого имелись хоть какие-то сомнения в уровне ее желания, то сейчас они полностью отпали. Девушка вновь целует меня в шею, заставляя повернуться к ней. Затем впивается в подставленные губы и тут же отстраняется. Наверное, чтобы я мог прочитать на ее лице всю степень ее нетерпения и молчаливой умоляющей просьбы приступить, наконец, к делу. А я и не против. Какие-либо дополнительные прелюдии уже совершенно не нужны. Отстраняюсь и избавляюсь, наконец, от штанов. Мари заинтересованно поднимает голову и смотрит на мой мужской стержень, который вот так, вблизи, в его теперешнем твердом состоянии еще ни разу не видела. Должен признать, что хоть природа меня и не обделила в этом плане, но и гигантом я также не был. Тем не менее, партнерша с довольным выражением на лице округлила глаза и шумно сглотнула подступившую слюну, заставив меня в этот момент ощутить понятную мужскую гордость ее реакцией. Улыбнувшись ей, приставляю жезл к выжидательно приоткрытым нижним губам и, наконец, решительно вхожу, овладевая слугой. Девушка выгнулась, будто ее ударило током. Груди соблазнительно подпрыгнули, голова запрокинулась назад. Оставленные мною ранее в покое, ее пальцы рук вцепились в простыню с такой силой, что мне на мгновение чуть не стало страшно за свою шкуру, если бы ее ладони в данный момент покоились у меня на спине. И вместе с этим, Я почувствовал уже забытое обволакивающее меня там влажное тепло, и почти что судорожные сокращения ее интимных мышц. До меня Мари была девственницей, быть может, стоило сделать это нежнее, ха-ах, алое сердце, ра, райзер, продолжай, пожалуйста, нет, не может, такое удовольствие, как на ее лице сейчас, я не видел больше ни у одной из моих женщин в предыдущих жизнях, да, на ее глаза навернулись болезненные слезы, которые она тут же сморгнула, однако это щемящее предвкушение продолжения в ее подрагивающем голосе, ха-ха-ха-ха, как скажешь, моя хорошая, медленно двинулся назад, преодолевая потуги ее ослабших в коленях ног, что обернулись вокруг моей талии еще на моменте, как я к ней примирялся, и, рывок вперед, гха, ах, алое сердце, да, громко и прерывисто дыша, простонала мне прямо в ухо Мари, взгляд в будущее, а да, это будет долгая и приятная ночка, ванную я приму лишь утром, ха-ха, кажется, она под конец уже не будет столь рада моей тренированной выносливости. Через 3 часа множественных оргазмов она начнет называть меня извергом и ее любимым похотливым зверем. А еще через 3, лишь слабо хрипеть от потери голоса из-за постоянных криков. Слишком большого разнообразия мы с ней не перепробуем, все же она неопытна, а мне нельзя делать из своего вроде как первого раза некую феерию бесконечного ряда экзотичных тантрических позиций. Получится так, лежа лицом к лицу, и не прекращать, пока не надоест, затем ненадолго позволить ей побыть сверху, затем взять ее пару раз пожестче сзади, и все сначала. Выдохнется Мари уже в первые часы, но пассивно получать удовольствие не перестанет аж до самого конца, видимо, сказывается физиология демонов. Ох, алое сердце, да, да, да, райзер, райзер, уже, какая она нетерпеливая, на очередном моем рывке, ничем не выделяющимся среди прочих, девушка обвила меня еще и руками и задергалась в припадке экстаза, раз за разом выкрикивая мое имя. Серия конвульсий, резких сокращений мышц ее живота, наглядно показала отсутствие притворства. Внутри у нее в этот момент все сжалось так, что я еле сдержался. Мог бы, конечно, и не сдерживаться, но я, как уже и увидел впереди, хочу максимально растянуть удовольствие. Ха-ха, мой госп, райзер, что ты сделал со мной? Это было так замечательно. Ах, это только начало. Целую нашедшую в себе силы удивиться девушку. Ночь впереди длинная. Девушка притянула меня к себе поплотнее и поцеловала, все еще страстно, но уже не в такой горячке, как до этого. Я люблю тебя, райзер. Я знал, что она это скажет в такой момент, и знаю, что потом, когда она это припомнит наедине с самой собой уже после, ей будет слегка стыдно, и больше она ни разу не повторит данную фразу вслух. «Ты мне тоже нравишься, Мари, Мари», с нескрываемым довольством повторила за мной девушка, которой, как ни странно, вполне себе хватило этих слов в ответ на ее собственное признание. «Ох, что, уже второй раз, я так-то даже еще первый не закончил, хе», возобновив толчки, заметил я девушке. Что-то одобрительно мурлыкнув мне в плечо, Марион вынырнула из своего расслабленного состояния, подогнула колени и вновь обняла меня всего, руками и ногами, полностью предоставив мне всю свободу выбора действий, лишь бы я только не отстранялся от нее. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, warning end, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Что ж, несмотря ни на что, я доволен. Пусть и знаю, что дальше дежурного периодического страстного секса отношения у меня с ней так никогда и не зайдут. Однако Мари всегда будет радостна и полностью отдавать себя на волю инстинктов и эмоций в такие моменты. А потом, насколько я могу судить, каждый раз искренне испытывать гордость за в очередной раз выполненный в ее понимании долг слуги. Ах, а да, первый пошел. Поздравляю себя с последним этапом лишения девственности в этом мире. Даже Мари, следуя всем канонам и заветам, закончила как раз одновременно со мной, в этот же момент, и сейчас вовсю ловит внеземной кайф. О чем это я? Ах да, Бюрент, Шуиран, Харуми, Майя и Алексис, хах, нет, все же Марион слегка преувеличила, когда сходу записала всех этих особ в список тех, кто хочет меня вот прямо сейчас. Все они, без сомнений, будут мне крайне преданы и довольны быть моими слугами. Но в основном слое реальности, с самой большой вероятностью с Харуми и Алексис у меня так ничего такого и не будет. Майя, если я настою на своем, без вопросов отдастся мне по первому же моему слову. Нет, это же сделают и остальные, включая Алексис и Харуми, но последние две таки будут испытывать досаду уже после процесса, а Майя, нет. Она также очень полюбится мной это дело, но для этого ей понадобится толчок, который я осознанно не собираюсь делать. Пусть найдет свою личную радость с кем-то другим. К счастью или даже к легкому сожалению, мной будет кому заняться и без нее, просто гарантирую это. И да, что покладистая бывшая француженка Бюрент, что китайская перерожденная красавица Шуйран, оказывается, также сохнут по мне уже сейчас, и в будущем это никуда не денется. Вот они свое счастье с кем-то другим не найдут. Так что, я, даже не знаю, столько разумных мне предстоит спасти, стольким парням стать другом и примером для подражания, стольких девушек осчастливить, чтобы не видеть их грустные, сожалеющие лица. Сейчас все это кажется огромной ответственностью и неподъемной задачей. Хотя бы потому, что всех спасти нельзя, и подарить себя всем желающим меня девушкам попросту невозможно. Однако обещаю, я буду стараться, и надеюсь, все выйдет именно так, как я вижу. Но даже мне не под силу просчитать все в этом особо изменчивом мире. Так что, факты сможете знать уже только вы, мои дорогие зрители, читатели, как уже нечто свершившееся. Ой, до меня только сейчас дошло. Я что, не вырезал постельную сцену из этого нейрообраза? А, ну и ладно. Надеюсь, никто не совершеннолетний это сейчас не читает, или, тем более, смотрит. Так что, всем пока и до новых записей. На данном этапе ты уже способен ограниченно смотреть варианты реальности, а также варианты вариантов, с отклонением по временной шкале, то есть видеть прошлое, настоящее и недалекое будущее. Не удивляйся тому, что будущее своих близких легче увидеть и найти слой реальности с наиболее правдоподобным шансом его наступления, чем узреть грань того места, разумного или объекта, с которым ты не знаком. Как я уже неоднократно упоминал, вторым ключом о нейромантии является понимание, и понять себя, родню, друзей и знакомую местность легче, чем просто представить ее, или, тем более, попытаться увидеть через варианты реальности, в которых ты активно исследуешь это неизведанное. Я имею в виду, что гораздо легче работать с местом, где ты побывал в основном слое реальности, проникся его духом, измерил его вдоль и поперек, и пережил в нем или рядом с ним судьбоносные моменты своей жизни, чем пытаться сквозь сны увидеть вариант будущего, в котором ты идешь и смотришь на это место. Отталкиваться от того, что ты не видел своими глазами и не щупал своими руками, сложнее. Во-первых, то, что ты сможешь увидеть через вариант будущего, почти всегда истина в меньшей степени, чем основная реальность. А грехи, неточности, сопротивление судьбы, в которую подсознательно верит множество разумных, что выражается в помехах или вообще заведомо ложных видениях. Во-вторых, даже среди неонейромантов есть такие разумные личности, чье могущество, величие и влияние на общую судьбу основной реальности настолько велико, что и без сознательного их желания как-либо повлиять на мир, они его меняют, очень хаотично и непредсказуемо, почти что по воле своей левой пятки. Речь, как ты понимаешь, о богах и богоподобных сущностях, что являются самой большой занозой в заднице у начинающего нейроманта. Варианты будущего бога по этим причинам очень сложно прочитать, а сферы его интересов могут пересекаться с работой по нужному тебе объекту совершенно непредсказуемым образом, с которым способна поспорить только женская логика. Так что всегда, когда хочешь узнать чье-то будущее или прошлое, сначала лучше подойди к нему, пожми руку, поговори и узнай о нем как можно больше, а не пытайся искать о нем факты, которые можно узнать только в снах. Так тоже можно, но для этого нужен соответствующий качественный опыт в нейромантии и сильный хокус. Об этом последнем новом термине не волнуйся, тебе не понадобится о нем думать еще достаточно долго, как минимум до момента, пока ты не дорастешь до овеществления слоя реальности хотя бы с минимальными изменениями по отношению к основному, вроде иного результата броска игровой кости в повседневной, не судьбоносной игре. Однако, зная твое любопытство, хорошо, забегая наперед, есть такая вещь, как хокус. И да, это не оригинальное название данного термина. Я стал называть его так, прочитав статью осведомленного о магии человека, предназначенную для широкой, невежественной публики обычных людей. Догадаешься, какой профессии был человек, что это сошло ему с рук, и как его звали? Никто иной, как архипресвитер ордена святого Лазаря, позже епископ в иерархии горячо любимый всеми нами, демонами, инкуиситях и ретицай провитатис санстум официум, Жан-Габриэль Турин Дюфрес, беатифицированный в лике святых в 1900-м. А написал он эту статью потому, что в тот момент был всеобщий подъем интереса к магии. Сделал он это конкретно с целью повести по ложному следу большое количество потенциальных неофитов. Пока все церковники как один для узких кругов уже осведомленных писали о том, что магия – это всесильное зло и козни сатаны, он пошел от противного. Согласно его статье, магия по большому счету – это лишь ловкость рук, отвлечение внимания и обман. Приводил он в пример множественные официально зарегистрированные случаи выведенных на чистую воду волшебников, которые устраивали шоу на потеху толпе за денежное вознаграждение. Жан всячески расписал для образованной, но не посвященной публике, насколько эти волшебники на самом деле самые обычные подстрекаемые псами люди, что именно и как они делали, и какую белиберду при этом произносили в качестве магических слов. По его утверждению в статье, наиболее часто встречаемой фразой при магическом превращении у этих волшебников было «хацус-пацус», что вроде как является лишь бастардизацией латинского предложения «hoc est enim corpus meum», или если короче «hoc est corpus», используемого в католической литургии таинства причащения. Он еще многое там писал о том, что эти хокусники в своем бессилии оскверняют саму идею евхаристийской священной транссубстанциации, и что они вообще все поголовно мерзкие еретики и безбожники, которых в лучшем случае ждет лишь костер. Забавно это все с точки зрения тех, кто знает настоящую историю возникновения и развития магии, правда. Так вот, хокус – это сложно объяснить в двух словах. Хокус нейроманта – это понимание нормы. Это та часть общего понимания, что связано со здравомыслием и уверенностью в адекватности собственных побуждений и действий. Хокус – это то, что позволяет не потеряться и оставаться на плаву основной реальности, несмотря на долгое пребывание в вариантах слоев. Даже ты уже должен был ощутить это, пусть пока и совсем слабо. А нейромант проживает одновременно и в мирах потенциальных событий, и в различных временных зонах, и даже в снах с невозможными явлениями. Миры с искаженными понятиями морали, красоты и добра, зла. Миры с плохо работающей логикой и неправильным здравым смыслом. Даже миры с непривычными физико-магическими константами и законами, вроде не работающие как надо гравитации. В снах есть все, и все это поначалу существенно замыливает твое восприятие. При прогрессе в нейромантии, имея при этом слабый хокус, ты начинаешь привыкать к странному, считать его за норму, и удивляться, когда кто-то тебя не понимает. Например, начинающий нейромант, если на него посмотреть с точки зрения адекватного наблюдателя, может в определенный момент начать прилюдно раздеваться как ни в чем не бывало, затем поинтересоваться у прохожего, мол, наступило ли уже такое-то событие, и сколько прошло времени с завтрашнего полудня до теперешнего момента, или, с каких это пор солнце восходит на востоке. Бывает так, что привычный к отсутствию гравитации нейромант будет свято уверен в том, что если он подпрыгнет, то взлетит. И что, характерно, если за таким нейромантом не наблюдает кто-нибудь адекватный, то он даже иногда и взлетает. Готов спорить, если ты спросишь у своих ассистентов, то заметишь, что и с тобой уже изредка происходят совсем незначительные странности поведения. Но это все ерунда, так как основные затраты хокуса происходят именно при овеществлении слоя. Вносимые в реальность коррективы запутывают твое восприятие раз в 100 сильнее, и от этого нет однозначного и универсального спасения. Ты сейчас наверняка думаешь, как же так, у меня ведь отличная память, и я помню, как на самом деле все должно быть. Нет, это так не работает. Память твоего же собственного физического тела изменяется так же, как и ты изменяешь текущую реальность. Если ты долго пробудешь в потенциальном слою, в котором все считают тебя маленькой милой девочкой, и их коллективная воля с пониманием пересилит твои, то ты, от жука Вельзевул, станешь, без дураков, маленькой милой девочкой, и мысленно останешься ею, даже когда вернешься в основную реальность. Вернее, так происходило бы, имей ты очень слабый хокус, который обычно должен предотвращать такого плана безобразия. Понимаешь теперь, насколько он важен для нейроманта? Когда я говорил, что манипуляции реальностью опасны, я не преувеличивал. Хм, как-то так. Содержание очередной порции моей драгоценной мудрости в этот раз явно преждевременно для прочтения и осмысливания нынешним Вельзевулом. Ему еще очень далеко до овеществления слоя и, соответственно, проблем с Хокусом. Тем более, что он ученый, с очень хорошим пониманием законов привычного ему бытия. Обычно это коррелирует с качеством Хокуса в хорошую сторону. И все же о нейромантии лучше всего учиться с детства, под максимально строгим присмотром, пока мировоззрение еще только формируется. Заворочилась во сне неспокойная Шуйран, едва не задев локтем посапывающую Бюрент. Загонял я их в этот раз, особенно Шуйран, что и сама по себе любит активную роль. Просто заметил, что такие сеансы, тоже довольно неплохой тренажер, если подходить к делу творчески, и предварительно полностью заблокировать возможность пассивного усиления организма жизненной энергией, развивая тем самым только тело, за которым потом охотнее следует и развитие энергии. Ну и приятен этот процесс, да, и не надоедает, опять же особенность демонов. Нужно вставать, приводить себя в порядок, и делать намеченные дела, увы, прямо сейчас. Так как есть такое понятие, как разница в часовых поясах, здесь, в районе преисподней, где находится замок Феникс, сейчас 5:23, в Японии, городе Нагоя, почти 12. Самое время, выпутываюсь из объятий женских рук, накрываю девушек обратно одеялом, и по привычке дарю по поцелую в лоб каждой, ведь просто так оставить, некрасиво, а целовать в губы спящих, быть может, если бы я был от этих двух служанок без ума, тогда да, но чего нет, того нет. А вот с кем есть, я пока что сознательно избегал этой темы в своих записях. Возможно, как раз и настал момент об этом подумать, и самому себе признаться, раз уж зашел мысленный разговор. Дело в том, что когда я в детстве этого мира собирал и улучшал свой хокус, подходящий для данной основной реальности, ну, начнем с того, что меня полностью переклинило с его переменчивости и поджидающих его жителей катаклизмов глобального масштаба. Желающие войны ради самого факта войны и отсутствия застоя маньяки вроде Кокабеля. Поклонники политики старых владык, с их махинациями и подрывной фанатичной деятельностью. Герои, готовые ради испытания себя привлечь внимание таких хтонических сил, как Секирюшинти. Насквозь лицемерные патриархи вампиров, что переиграли сами себя. Злобные боги, вроде Аида, и непомерно высокомерные, вроде Лаки, с их кознями. Поход бессмысленного уничтожения сборной стаи злых драконов, вроде Нидхёгга, Ладона, Гринделя, Апофиса и Азидахаки, возвращенных к жизни благодаря скуке одного капитально сумасшедшего идиота и его ручного гения, при том, что последний просто хотел добиться внимания от родной сестры, предавшей его род. У всех ко всем какие-то глупые претензии, и в результате всего страдают мирные народы всех фракций и мифологий. Да даже обычные люди страдают, с которых вообще никакого спроса по местным меркам нельзя взять. А уж если я не смогу предотвратить пробуждение Трихиксы. Да что уж там, в этом мире даже есть некий офис, которую боятся все боги, и которая собирается на закате цивилизации сразиться с ранее упомянутым Великим Красным. И в отличие от героев, кучки двинутых на самореализации посредством насилия, офис вполне себе способна дать достойный бой Секирюшинтию. А что такое достойный бой сущности и уровня сил свыше богов? Это гарантированный конец этой основной реальности, даже если бой и будет проходить в так называемом местном междумирье. И я на это, скорее всего, повлиять не смогу от слова никак. Ох, не хочу лишний раз вспоминать, сколько мне предстоит работы. КХМ. Ах да, мой обновленный хокус. И чтение событий, разворачивающихся в будущем вокруг личностей, что вроде как должны были бы разруливать все вышеописанное, не вмешайся я в естественный процесс. Я, пожалуй, промолчу о второстепенных персонажах сей саги, судьбы которых я намерен в обязательном порядке изменить, насколько смогу. Я знаю, что я не могу помочь всем нуждающимся, кого вижу во снах, это невозможно и с силами Бога, но я слишком часто, слишком близко видел страдания и переживания этих конкретных персонажей, привык к этим разумным, и просто не смогу закрыть на это глаза в нужный момент. Будете ли вы, там в будущем, считать меня лицемером, зная, что я мог выбрать других, кому бы мог помочь? Честно говоря, если поискать, то найдутся судьбы гораздо трагичнее тех, кто оказался в центре моего внимания. Будете ли вы ненавидеть меня за то, что я не помог тем, сконцентрировавшись на первых? Сложный и неоднозначный вопрос. Промолчу я и о том, кому могла бы быть посвящена данная основная реальность, будь она описана в краткой форме какой-нибудь литературы развлекательного порядка, с обязательным фан-сервисом и заезженными штампами. Готов спорить, чтиво бы обязательно включало в свое название драконов, мечту и, быть может, старшую школу, все по последней восточной моде с комиксами для мальчиков и юношей. Стоит лишь об этом самом главном герое упомянуть то, что он – потенциальный носитель одного из сильнейших лангинов, и вместе с тем, разумный с неким весьма необычным взглядом на жизнь, на ее ценности, и вообще на самые обыденные, например, для меня, вещи. В одной из потенциальных реальностей по отношению к этой основной он вообще смог каким-то образом связаться с помощью абсурднейшего своего умения С, с настолько же абсурднейшим божеством женских грудей из другого мира. Я просто сделаю сейчас длинную такую паузу, чтобы вы хорошо так призадумались и осознали глубину его необычности. А да, он точно мог бы повлиять на мир в весьма непредсказуемой форме. Однако есть и та особая личность, что всегда стоит рядом с ним, направляет его, является основной причиной его борьбы с внешними угрозами. И исследуя варианты судьбы мира, я не мог обратить на эту личность пристального внимания. А когда обратил, сначала подумал, ничего особенного. Но с течением моих поисков, я все время возвращался к ней, смотрел на ее поступки с разных сторон, оценивал с разных ракурсов, одобрительно примерял ее необычные для демона ценности и устои поверх своих, схожих, умилялся детской наивности в ее детстве и удивлялся тому, что даже став старше, она не утратила ее полностью, и, наконец, любовался ее необычайной взрослой красотой. Риас, Гримари. Возвращаясь к тому, с чего я начал эти мысли, по поводу темы, насчет которой я сознательно не вел записи и нейрообразов. Вот это она и есть, Риас. Ни раз и ни два на протяжении всех моих жизней я задумывался над тем, действительно ли после всех моих похождений, после всего увиденного ужаса, фантасмагории, после всех приторно-сладких, идеальных потенциальных образов, невозможных в основной реальности, действительно ли я после всего этого способен влюбиться и продолжать любить? Я осознал свои чувства к этой неотразимой взрослой эловолосой красавице отнюдь не сразу. Некоторое время я это отрицал, списывая на профессиональные издержки о нейромантии, сопровождающие меня всегда и всюду. Ведь нельзя без оглядки верить всему, что я вижу во снах, да и просто не факт, что в зарождение моего возможного будущего семейного счастья не вмешается никто могущественный, мною нечитаемый. Однако в момент, когда я осознал, что мой хокус, моя надежная защита от искушений нереальности, развит для этого мира настолько, что лучше я его своими лишь собственными усилиями сделать больше не способен никак, и что меня все равно тянет к ней. Риас Гримари, не просто моя духовная половина, нет, более подходящего мне разумного в пару по жизни сложно и представить. Она способна стать больше, чем причиной для моей борьбы, больше, чем живым дополнением к моему хокусу, моему внутреннему пониманию нормы и естественного порядка вещей, которые я когда-нибудь просто перестану себе представлять без моей Риас. И при всем при этом, данная основная реальность просто с маниакальной настойчивостью рано или поздно, но обязательно столкнет нас друг с другом в конфликте интересов. Что бы я ни пытался сделать в будущем, как бы ни старался быть с ней, будь проклят этот жестокий мир. Все упирается в то, что часть дома Гримари не собирается всерьез отдавать мне Риас, даже в тех вариантах, где мы успешно помолвлены. Как бы я ни производил свое первое впечатление и сколько бы в пределах разумного ни проводил времени с ней, дом Гримари разомкнет наши отношения воспитанием, слухами, случайно подслушанными правдивыми разговорами, подложенными дамскими романами о рыцарстве и джентльменской учтивости, о ценности личного выбора кавалера дамой, о трагедиях, к которым приводит брак по расчету, у семьи Риас, вместе с которой она будет проводить все свое время вплоть до первого выхода в мир людей, будет просто масса возможностей настроить ту против меня, и они будут эти возможности использовать. Чтобы предотвратить все это, мне необходимо пожертвовать всеми моими планами, постоянно присутствовать рядом под любым, даже неблагоразумным, предлогом, фактически, стать вездесущей тенью Риас. На это, учитывая будущее данного мира, я просто не готов пойти. И ради самой Риас, и ради остальных. «Мой господин, куда вы, в такую рань?» Вскинулся при моем появлении в помещении бойцов дома, демон из моей личной охраны. «Передай командиру, чтобы собрал команду и подготовился к походу в мир людей. Да, прямо сейчас. Нет, мой отец не знает и не должен выполнять».